Глава 11. Расклад. Следующий час, по которой Элли зачищали станцию от дроидов, Тень рассказывала мне о положении дел в нашей галактике. А расклад очень интересный, но одновременно и пугающий. Пятерка высокоразвитых цивилизаций, в которую вошли Республика Альвена, эльфы, воинство Варнак, орки, авторитария Техкс, киберы, объединение имингов, рептилоиды и звездный прайд, варлоки, порядка 50 тысяч лет назад создала межгосударственную структуру под пафосным названием «Протекторат». Тень сразу предупредила, что перевод весьма условный, и в реальности названия государства и политический строй звучат иначе. Она подбирает наиболее похожие по смыслу слова и многое упрощает, чтобы мне была понятна суть. Империя Даркан отказалась вступать в сообщество высокоразвитых цивилизаций, но посредством Сайберсети поддерживала довольно тесные контакты со всеми развитыми цивилизациями как до образования протектората, так и после. Территории протектората находятся в самом центре нашей галактики, тогда как Империя Даркан располагается на периферии, причем, судя по карте, с противоположной от Земли части галактики. То бишь, очень далеко — это большой плюс, так как расстояние играет очень важную роль. Космос огромен, и, по сути, делить его не имеет смысла. Ресурсов по звездным системам разбросано очень много, хватит всем. Казалось бы, живи да развивайся, тем более что технологии притеч открывают грандиозные перспективы. Можно обмениваться технологиями с равными по уровню цивилизациями, покупать у более богатых миров излишки ресурсов, да много чего можно. Можно вообще сократить расход Эниу и жить под 300 лет, в зависимости от возможности вида. А то и вовсе покупать чужие жизненные силы. Тень сообщила, что притечи не собирались даровать разумным вечную жизнь, и существовал определенный лимит на покупку Эниу. Но даже так можно было жить чуть ли не по 800 лет. Огромный отрезок времени, но великим магам дарканцев этого оказалось мало. Притечи спроектировали сайберпространство по принципу земного Wi-Fi. То есть при наличии определенного устройства пользователь может подключиться к сети из любой точки галактики. Такими устройствами доступа являются импланты. По умолчанию каждый имплант подчиняется оператору и никак не влияет на его жизнь. Но механизм контроля над соблюдением законов притечи предусмотреть были обязаны. Поэтому импланты выполняют еще и шпионские функции. Они способны докладывать о нарушении в сегментарный ретрансляционный центр, который должен проанализировать ситуацию и в случае необходимости подать запрос центральному мозгу, который отвечает за все процессы, связанные с сайберпространством и действием операторов в нашей галактике. Именно по этому передаточному звену и ударили дарканцы. Статус протектора позволял им посещать такие сегментарные центры, и они постоянно пользовались этой возможностью. Но проблема заключается в том, что Тень пыталась связаться с центром, ответственным за наш сегмент галактики, и не получила ответа. Похоже, дарканцы каким-то образом погрузили эскины сегментарных центров в спящий режим. Причем сделали это втайне от центрального мозга. И лишь экстренный протокол помог ей обратиться к искусственному интеллекту высшего порядка напрямую. Самое неприятное то, что он запрограммирован реагировать лишь на конкретный запрос, а выявлением нарушений должны заниматься интеллекты более низкого порядка. Нет запроса — нет реакции. То есть, если бы не глобальность нарушения, связанного с рабским статусом людей или работой списанного оборудования, Тень не смогла бы воспользоваться экстренным протоколом и обойти промежуточное звено. Даже сам факт того, что один из сегментарных центров не отвечает на запрос, не является экстренной ситуацией. Ведь в случае поломок, которых, по идее, и быть не может, так как они потенциально должны работать вечно, центральный мозг будет об этом знать. Но поломок нет, сегментарный центр функционирует. В итоге дарканцам удалось создать информационный вакуум вокруг центрального мозга. Он продолжает штатно работать с сайберпространством, а все происходящие процессы считает законными, так как не получил соответствующего сигнала от эскина низшего порядка. Мне показалось, что подобная логика для столь совершенного искусственного интеллекта слишком тупа, но это на взгляд человека. У притечь же может быть совсем иная логика, далекая от человеческой. И такое разделение задач они считают вполне нормальным. Второй удар дарканцы нанесли по сайберпроводникам. В прошивке эскинов имелись сотни триггерных ситуаций, при наступлении которых подавался сигнал в центральный мозг напрямую. Они подняли стоимость программы до запредельного уровня. На начальных этапах развития импланта позволить ее покупку себе никто не мог, а потом они все забывали из-за более интересных и полезных в жизни предложений. Уж не знаю, сколько для этого понадобилось времени, но когда умер последний носитель этой программы, ее вообще скрыли из общего доступа, мотивировав это невостребованностью. Импланты, естественно, послали сигнал в сегментарный центр, но реакции не последовало. Ну а потом в сайбермирах начали появляться рабы. Так как все каналы связи с центральным мозгом были перекрыты, он посчитал это нормой. Типа народ сам согласился выполнять данную функцию. Тень уверена, что эксперименты с откачкой Энио дарканцы начали давно и полностью уничтожили таким образом множество молодых цивилизаций. А когда удалось изолировать центральный мозг, перешли к следующей стадии и начали поставлять рабов в протекторат. Этим же объясняется и отсутствие жалоб обычных граждан протектората. Вернее, жалобы-то, скорее всего, были и есть. Не может же все население быть поголовно отморозками, не ценящими жизни других разумных существ. Только все жалобы отсекались на уровне сегментарных центров. О пяти государствах протектората в сети есть довольно много информации. Тень обещала со временем структурировать ее и загрузить в базу данных Федерации. А вот о дарканцах информации было действительно мало. Если у орков, эльфов, варлоков и остальных были освоены довольно обширные территории в центре нашей галактики и имелось не меньше четырех десятков заселенных миров с общей численностью населения под 10 миллиардов в каждом, то у дарканцев было известно только об одной освоенной системе, в которой имелось 8 терраформированных по потребностям дарканцев планет. Где находится остальное население этой империи, неизвестно. Но тень предполагает, что они выстроили космические базы за пределами нашей галактики, в межгалактической пустоте, куда не дотягивается сайберсеть. Близость к краю галактики это позволяет. Что они там делают и какими силами располагают, остается загадкой. И это не просто настораживает, а реально пугает. Причем не меня, неопытного пацана, а тень. И самое паршивое, что Искин бессильно что-либо сделать. Позже всех на политической арене нашей галактики появился седьмой игрок. Причем игрок крайне агрессивный, которого впоследствии стали называть Роем. Рой — это раса разнообразных насекомообразных. Всяческие пауки, кузнечики, тараканы-переростки, огромные комары и так далее по списку. Они отринули предложение предтечь, полностью игнорируют сайберпространство и действуют исключительно в реале. Откуда пришел Рой, достоверно выяснить так и не удалось, но считается, что этот вид мигрировал из другой галактики. Рой предельно агрессивен ко всем живым формам жизни. Для них все разумные — это еда. Считается, что они каким-то образом способны чувствовать планеты с высокой концентрацией живых существ. Но проанализировав данные нападения Роя, тень смогла выявить вполне определенную закономерность. Рой неожиданно атакует планеты, с которых поступает слишком много сигналов в сегментарные центры предтеч. Совпадение? Не думаю. Тень практически уверена, что Рой действует по наводкам дарканцев. Рой беспощаден. Они словно саранча облепляют планету и стараются уничтожить все живое. Как правило, отбить атаки удается, все же операторы обладают большой силой, но вот потери при этом исчисляются сотнями миллионов. Естественно, населению становится резко не до запросов в сегментарные центры предтеч, что опять-таки играет на руку именно дарканцам. Тень считает, что существует определенный лимит запросов, который приведет к пробуждению искинов сегментарных центров, а таким образом дарканцы устраняют проблему. Если опасения подтвердятся, то у Земли в скором времени могут начаться крупные неприятности. Вот, кстати, официальная причина, почему дарканцы не позволяли превышать определенный лимит рабов на конкретной планете. Они утверждали, что в противном случае планеты с большим населением почувствуют рой. Но тень выяснила истинную причину. И она банальна. Пропускная способность оборудования дарканцев, которое фильтрует сигналы и маскирует откачку рабов Энио, имеет предел. Превысишь его, и центральный мозг может что-то заподозрить. А тогда дарканцы потеряют все. В итоге это и так произошло, но по другой причине, имя которой случайность, ну или судьба. В общем, спасибо вам еще раз, Денис Алексеевич. Еще одним неприятным моментом оказался отзыв у всех промышленных коперов подписки на безлимитное воспроизведение товаров. Салаздон успел перевести все загруженные в базу рецепты на минимальную лицензию. После того, как лимит будет выработан, потребуется внести оплату. В принципе, по бывшим резервациям это ударит не сильно. Новые лидеры смогут продлевать лицензию за кредиты. Дарканцы и так не баловали своих рабов технологиями и загружали в базы коперов лишь необходимый для выживания резервации минимум. Но проблема заключается в другом. На орбитальной станции тоже есть промышленный копер. И вот в его базе обнаружилось много интересных устройств, доступ к которым люди получат еще очень нескоро. Я уже размечтался, что одену армию Федерации в технологичные бронескафандры, вручу каждому по плазменному ружью и субмолекулярному клинку, но пришлось жестоко обломаться. Базовая лицензия позволяет воспроизвести всего 100 экземпляров. Конечно, это тоже немало, но по сравнению с надвигающейся на Землю катастрофой, это будет капля в море. Понятное дело, что лучше так, чем никак, но все же счастье было очень близко. Но на деле все получилось еще хуже. Попытавшись скрафтить себе легкий бронекомбинезон, получил отказ. Промышленные коперы являются разработкой предтеч. Основная конструкция этих невероятно сложных устройств древней расы находится в сайбер-копии галактики, а в реале присутствует лишь интерфейс управления. Именно так удается покупать рецепты устройств в Вирте и материализовывать их из ресурсов в реале. В связи с этим устройство не позволит скрафтить предмет пользователю, уровень сайбер-цивилизации которого не подходит для конкретного рецепта. Тень призналась, что не хотела меня расстраивать, поэтому ничего и не сказала. Если всякая мелочевка, вроде линз с разными спектрами зрения или комбинезона с мускульными усилителями, подпадала под категорию для всех, то что-то более технологичное людям не обломится. В нашем распоряжении есть только мои трофеи, и это печально. «Расклад откровенно хреновый», — подытожил я. «Но другого у нас уже не будет. Переводи все управление на Москву-1. Затем блокируй к чертям станцию, доступ будет только у меня. Я так понимаю, что наладить здесь поступление кислорода будет невозможно, и нам нет смысла тут торчать». «Никакого», — подтвердила тень. «Я захватил этот примитивный искусственный интеллект, и теперь могу управлять им удаленно. Все, что нам не пригодится, отправлю на склады Москвы». Дезинтегратор расщепит на молекулы даже броню дроидов. Кстати, там содержится много редких минералов. Пригодится на будущее. Большую часть энергии для своего функционирования станция берет от Солнца. Но я все равно, после того, как Фантом сделает свое дело, отключу оборудование по максимуму, чтобы минимизировать расход сайберкристаллов. Замечательно, обрадовался я и направился к выходу. Тень открывала передо мной двери, а я почти беспрепятственно шел к ангару станции, по совместительству являющимся еще и одним огромным промышленным копером, способным воплощать в реальном мире даже небольшие космические корабли. Эх, жаль, что не получится скрафтить себе, скажем, звездный истребитель. Придется развивать свою науку. Но прежде всего, надо отстроить города и наладить хоть минимальный быт. Для этого мы с Элли в скором времени отправимся на галактический рынок. Задерживаться там долго я не буду. Мне надо срочно забрать из тайников сыворотки. Но у моей невесты со временем проблем нет, а полученные в Вирте торговые навыки должны помочь на первых порах. Вообще, я хочу дать сыворотку Асту и свалить на него вопрос с закупками всего необходимого для Федерации, поскольку Элли нужна мне в Вирте. На горизонте маячит экспедиция на другой континент, и без помощи друзей мне будет сложно. А никого более прокачанного, чем Элли, Эста и Тао, в клане нет и в ближайшее время не предвидится. Тень успела мне в двух словах обрисовать доступную для всех начинающих цивилизаций технологию строительства, и это меня сильно обнадежило. Процесс протекает в три стадии. Первая стадия — анализ. Специальные устройства под управлением живых операторов собирают данные о местности, где планируется возведение здания. Чем больше операторов участвуют в сборе данных и сканировании местности, тем большую территорию можно охватить и быстрее идет процесс, а результат получается более точным. Что примечательно, устройство одновременно выдает точные данные о содержании ресурсов в области анализа и предварительный расчет по энергозатратам на их дезинтеграцию и перемещение в пространственное хранилище, которое надо покупать отдельно. Вторая стадия — подготовка. В том случае, если местность не подходит для определенного рецепта здания, который, к слову, надо тоже покупать отдельно, операторы начинают демонтировать конструкции, мешающие строительству объекта, и подготавливать площадку свободного пространства. На этом этапе ожидаются определенные сложности, так как вся Москва изрыта множеством ходов метро, подземных паркингов и прочими коммуникациями огромного мегаполиса. Использовать это проржавелое старье уже невозможно, так что наиболее целесообразно дезинтегрировать все продукты жизнедеятельности старого человечества, засыпать и утрамбовать все землей, а потом начать отстраивать город с нуля. Да, это будет долго, чертовски трудно и ресурсозатратно, но лучше сделать все хорошо сразу, чем потом столкнуться с проблемами и переделывать. Скупой платит дважды, как говорится. Третий этап — это непосредственно стройка. Вот тут и начинается самое интересное. Запустить строительство можно, только переместившись в сайбер-копию планеты, которая в точности дублирует текущее состояние реальной Земли. Тень описала этот момент как стратегическую игру, где размер каждого строения обозначен определенным количеством квадратиков, которые необходимо поместить на свободную область, чтобы они окрасились в зеленый цвет, и запустить процесс строительства. Требуемые согласно рецепту ресурсы можно закупить на рынке или использовать добытые в реале, что весьма удобно, особенно в нашем случае. В руинах Москвы полно камня, металла и дерева. В этом вопросе очень важным фактором является качество. Для каждого рецепта требуются вполне конкретные показатели, но, к счастью, есть способ повысить качество реальных ресурсов. Это будет гораздо дешевле, чем закупать все на рынке. В телепортационном зале «Москвы-1» было полно народу. Эста с Волком и еще десятком чернокожих воителей и воительниц, которые каким-то образом оказались за тысячи километров от своих родных резерваций, проводили короткие спарринги для отбора в армию Федерации прямо тут, а остальные активно болели за претендентов. Уж не знаю, по каким критериям они договорились набирать людей, но некоторые поединки длились всего несколько десятков секунд, а другим приходилось сражаться минут пять, прежде чем Эста или Волк останавливали спарринг и озвучивали свой вердикт. Понаблюдав за довольными лицами парней и девушек, которые получали возможность пройти в качестве испытательного срока курс молодого бойца как в Эстере, так и в Реале, которые двигались в сторону казарм, и за расстроенными физиономиями тех, кто не справился с таким тестом и был вынужден вернуться в свой город, я направился к центру управления. «Джей», — первым заметил меня Винт. В тот момент, когда я входил, он активно размахивал руками и возбужденно тыкал пальцем в ноутбук, пытаясь что-то втолковать кучке своих спецов, которые окружили его со всех сторон. «Тот ученый, как там его?» «А, точно. Денис Алексеевич Вяземский. Был настоящим гением. Все железо сохранилось идеально, но инфа, что хранится на хардах, это настоящая бомба. Глаза Винда горели маниакальным огнем. Понятия не имею, где он все это нашел, но хранящаяся там инфа бесценна. Я бегло просмотрел всего пару жестких дисков, так на одном обнаружил подробнейшие чертежи ТТХ разных видов стрелкового оружия. Это только начало. Представляешь, что может обнаружиться на остальных носителях?» «Представляю», — улыбнулся я. «Надо будет установить Денису Алексеевичу памятник на центральной площади Новой Москвы. На ноуте его сына были фотки?» «Ага», — кивнул Винт, не отрываясь от экрана. «Гляди». На появившемся фото я сразу узнал Дениса Алексеевича. В отличие от выцветшего снимка, что я обнаружил в его квартире, ученый улыбался. Он обнимал свою жену, а вторую руку положил на плечо сына, который в этот момент поедал мороженое в вафельном стаканчике. На заднем фоне был виден парк аттракционов, куда семья пришла в свой выходной. «Так это тот самый ноут, что я притащил из своего последнего поиска», — удивился я. «Ну да», — подтвердил Винт. «Это одна из самых мощных машинок, которые есть в нашем распоряжении. Стационарные компы есть и помощнее, но с ноутом гораздо удобнее. Хорошо, что тут есть электричество». «Ладно, всем внимание». Немного повысив голос, чтобы меня услышали все, проговорил я. «Примерно через двое суток к нам в гости прибудет биоэнергетический фантом «Предтечь» и произведет замену оборудования, которое генерирует импланты. Я смогу отключить спутники дарканцев. Людям больше не придется бояться собственной тени, и мы сможем совершенно свободно вернуться на поверхность, чтобы жить под лучами солнца, как раньше. Но жить в руинах мегаполиса без элементарных удобств — так себе идея. Тем более, что вот-вот начнется зима, поэтому нужна тщательная подготовка. Я планирую постепенно очистить город от сумрачных тварей и отстроить его заново, еще более красивым и надежным, с учетом потенциальных угроз, которые нависли над нашим городом и планетой в целом. Каждый дом, помимо своей основной жилой функции, будет еще и мини-крепостью, способной длительное время обороняться от врагов. Работы очень много, но время пока у нас есть. Мы с Элли пока единственные, кто может посещать галактический рынок. Поэтому мы отправимся туда немедленно и начнем изучать возможности и производить закупки необходимого оборудования. Всю информацию будем постепенно выкладывать в общую сеть Федерации. Народ радостно зашумел и вернулся к своим делам. Элли правильно поняла намек. Уступила место незнакомой мне девушке. По всей видимости, она уже успела подобрать себе заместителя и подошла ко мне. «Вызвала подруг из своей резервации», — сообщила она. «Эста тоже предложила своим знакомым присоединиться к нам, и они с радостью согласились. Мы получаем множество единичных запросов из разных резерваций всего мира с просьбой посодействовать переселению в Федерацию Кайбер. И с этим надо что-то делать», — проговорил сидящий рядом Маст. «На данный момент ожидают ответа уже чуть более 10 тысяч людей. Дергать тебя раньше не стал, но теперь, когда ты захватил станцию и разблокировал возможности своего импланта, надо решать эту проблему. Кстати, я бы тоже не отказался от продвинутого импланта». «А такой интернационал вообще способен нормально существовать под одной крышей?» — засомневался я. «Не получим ли мы кучу проблем на свои головы, если согласимся принять беженцев?» «Определенно проблем прибавится», — ответил Аст. «Причем не только внутренних, но и внешних. Не думаю, что лидерам других городов понравится, что население сбегает от них в Федерацию. Но ведь ты сам говорил, что нашей целью является объединение всей планеты, и с чего-то начинать все равно придется». «Тень, у нас хватит жилых помещений», — уточнил я. «Пока да. Тут же возникла рядом со мной в своем новом образе виртуальная помощница, чем заметно удивила всех окружающих. В казармах каждого города может находиться до 500 людей, да и на верхних уровнях есть по 300 отдельных комнат, которые раньше можно было арендовать. Также предлагаю переселить всех детей до 16 лет обратно в инкубатор, который лучше всего переименовать в песочницу. Это освободит еще больше жилого пространства для переселенцев. Но если заявки продолжат поступать с той же интенсивностью, то надолго эти меры не помогут. Надо осваивать поверхность». «Этим и займемся», — пообещал я. «Пока мы изучаем рынок, подберите людей для проверки кандидатов на переселение. Заявки откровенных отморозков отклоняй. Ни к чему нам такие люди. Остальным скиньте информацию о наших правилах и потребуйте согласия. Доступ открывайте только после того, как народ осознанно согласится и поймет, что в Федерации им придется работать. Еще один момент. Через 2 суток должен быть готов первый отряд, в составе которого должны быть вооруженные бойцы, строители и поисковики. Численность. Чем больше, тем лучше. Начнем тестировать технологию строительства от предтеч. Все, мы ушли». Подытожил я и махнул Элли. «Поищите устройство для быстрой передачи информации», — попросил Винт. «Это может значительно ускорить наше развитие». «Все изучим и вернемся для обсуждения», — пообещал я. Пришла пора увидеть собственными глазами, что из себя представляют сайбер-копия Земли и галактическая планета-рынок.